«Подождите-ка», — так же быстро сказал я. «Извините, вы не назвали себя». Последовала еще одна нервная пауза, словно она сверялась с какими-то письменными заметками, прежде чем ответить. «Зовите меня Моникой». Люди, наслышавшиеся всяких баек про чародеев, не любят называть нам своих имен. Они уверены, что если они назовут чародею свое имя, тот может использовать его против них самих. Честно говоря, они правы. Мне пришлось изо всех сил казаться вежливым и безобидным. Она вот-вот готова была из чистой нерешительности повесить трубку. А мне нужна была работа. Может, мне и удастся отыскать этого типа, если я постараюсь как следует. «Окей, Моника», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно мелодичнее и дружелюбнее. «Если вы считаете, что ваша ситуация носит деликатный характер, вы могли бы приехать ко мне в офис и рассказать о ней. Если обнаружится, что я могу помочь вам лучше, чем кто-то другой, я сделаю это, а если нет, я направлю вас к кому-нибудь, кто, на мой взгляд, поможет вам лучше». Я оскалился, изображая улыбку. «Совершенно бесплатно». Должно быть, именно это «бесплатно» ее и доконало. Она согласилась ехать ко мне прямо сразу же и сказала, что будет через час. То есть примерно в 2:30. У меня еще оставалось в запасе достаточно времени, чтобы выйти пообедать и не спеша вернуться в офис встречать ее. Телефон зазвонил почти сразу же, как я положил трубку, заставив меня подпрыгнуть. Я уставился на него. Не доверяю я электронике. Все это, сработанное по окончании 40-х годов, вызывает у меня подозрения. И, похоже, я тоже не пользуюсь этих штуковин особенной любовью. Ну, сами понимаете, радио, телефонов, авто, ТВ, видео. Никто из них не желает вести себя со мной как положено. Я даже авторучками не люблю пользоваться. Я защебетал в трубку с той же фальшивой радостью, с которой завлекал Монику пропавший муж. «Дрезден слушает. Чем могу помочь?» «Гарри, ты мне нужен в Мэдисоне через 10 минут. Можешь приехать?» Голос на том конце провода тоже был женским, но спокойным, холодно-деловитым. «Ба, лейтенант Мёрфи», — проворковал я, буквально захлебываясь в патоке. «Я тоже ужасно рад вас видеть. Так давно не виделись. Спасибо, все здоровы. А как ваша семья?» «Брось, Гарри, у меня тут пара трупов, и мне нужно, чтобы ты посмотрел, что и как». Я мгновенно протрезвел. Кэрен Мёрфи работала начальником отдела специализированных расследований Центра Чикаго. Сиречь была уполномочена департаментом полиции расследовать любые преступления, представляющиеся необычными. Нападения вампиров, бесчинство троллей, похищение детей феями плоховато вписываются в полицейские протоколы. И в то же время на людей нападают, младенцев крадут, с собственностью тоже происходят всякие неприятности. Надо же кому-то за этим приглядывать. В Чикаго, да и в его окрестностях, таким человеком была Кэрен Мёрфи. А я служил в качестве ее архива сведений обо всей ходячей нечисти. То есть подрабатывал платным консультантом департамента. Но чтобы два трупа, две смерти, причиненные неизвестным образом, ни с чем подобным я еще не сталкивался. «Ты где?» – спросил я. «На 10-й, отель Мэдисон, 7-й этаж. Всего 15 минут ходу от моего офиса», – заметил я. «Значит, ты можешь быть здесь через 15 минут, отлично». Запнулся я и покосился на часы. «Моника без фамилии будет здесь чуть больше, чем через 45 минут. У меня тут вроде как деловая встреча». «Дрезден, у меня тут вроде как пара трупов без цепок и подозреваемых, в то время как убийца разгуливает на воле. Твоя встреча может подождать». Мое настроение вдруг улучшилось. «Такое случается время от времени». «В общем-то, не может», — сказала я. «Но я тебе вот что скажу. Я подскочу, посмотрю, что там у вас, и успею вернуться к намеченному времени». «Ты успел пообедать?» — спросила она. «Что?» Она повторила вопрос. «Нет», — ответил я. «И не нужно». Последовала пауза. Когда она заговорила снова, голос ее показался не совсем здоровым. «Тут погано». «Насколько погано, Мёрф?» Голос ее смягчился, и это напугало меня больше, чем лужи крови. Мёрфи по природе крепкая девушка и гордится тем, что никогда не показывает слабости. «Правда погано, Гарри. Пожалуйста, не задерживайся. Отдел особых преступлений не терпится наложить на это дело свои лапы. А я знаю, как ты не любишь, чтобы кто-то возился на месте, пока ты не осмотрела его хорошенько». «Иду», — сказала я ей. И действительно встал и натянул куртку. 7-й этаж, напомнила она мне. «До встречи». «Окей». Я выключил свет в кабинете. Вышел, запер за собой дверь и нахмурился. Я слабо представлял себе, сколько времени займет осмотр Мёрфиных трупов, но мне очень не хотелось пропускать разговор с Моникой, не задавайте вопросов. Поэтому я снова отпер дверь, взял листок бумаги, карандаш и написал. «Выжил ненадолго, вернусь в 2:30, Дрезден». Покончив с этим, я спустился по лестнице. Я редко пользуюсь лифтом, хотя офис мой расположен на 5-м этаже. Как я уже говорил, я не доверяю машинам. Они вечно ломаются как раз тогда, когда нужны мне.